11. Надо ли открывать в себе что-то новое? Например, с чем? С противоречивыми или дикими на чей-то вкус желаниями, яростью, тусклой или наоборот, черной депрессией, злобной зависимостью, разъедающей виной, всепоглощающим стыдом, саморазрушающим поведением, хаосом, беспомощностью, психозом, наконец. О, Боже! А зачем же со всем этим встречаться? Можно как-нибудь без этого? Без этого, конечно, можно. Вы можете продолжать все это носить в себе. Вы так говорите, будто у каждого есть вот это все. А если нет? Вот у меня, например, все нормально. У всех людей есть качества личности, чувства, переживания, которые не всегда приятно в себе обнаруживать. Полагаю, что и вы не исключение. А вам не кажется, что вы чересчур возомнили о себе, а это вовсе не способствует тому, чтобы я доверял вам и хотел общаться дальше? Ну, во-первых, вы уже выдвигаете мне определенные требования. Какой я должна быть, чтобы вы общались со мной? Хотя это вы задаете миллион вопросов, а я на них отвечаю. Во-вторых, понятно, что вам хочется, чтобы я верила вам на 100% и не сомневалась в ваших словах. Но у меня есть знания и многолетний опыт по изучению психики самых разных людей, и он все-таки вынуждает меня иногда сомневаться. В-третьих, конечно, очень неприятно, когда возникает ощущение, что с вами общаются свысока. Ну и в-четвертых, вы имеете полное право мне не доверять. Более того, вы и так не доверяете. И вас это не задевает? Разве психолог не должен вызывать доверие? Ну, я не ваш личный психолог, а психолог, которому вы задаете вопросы. Хорошо, что они у вас есть. Это и вам помогает критично смотреть на существование психологической практики, и мне тоже. И потом, конечно, психологи, как класс в целом, не должны вызывать отторжение или враждебности, иначе к ним трудно обращаться за помощью. Ну и говорить клиенту только то, что ему хочется услышать, они тоже не должны. Компетенцию психолога, скорее, входят совсем другие вещи. Например, выдерживать недоверие клиента. Ведь недоверие – важное переживание, которое позволяет человеку относиться с подозрением ко всему новому. Это помогает ему не есть все попало, а сначала пробовать на вкус, сверяться с собой, узнавать, размышлять и снова сверяться. Это ровно то, что делаете вы сейчас, расспрашивая меня обо всем так подробно. В конце концов, чтобы отправиться в серьезное путешествие, путешествие в данном случае даже не точное слово, скорее в экспедицию, как на Северный полюс. Так вот, прежде чем отправиться в экспедицию, вы бы наверняка очень серьезно отнеслись к подбору партнеров и команды. Я бы точно. Не уверен, что мне нужны партнеры, но без команды точно не дойти. Хотя, зачем мне на Северный полюс? А зачем люди отправляются в экспедиции? Открывать новые земли, исследовать новую культуру, природу, бросить вызов привычному, известному, устоявшемуся, расширить пределы знакомого и знаемого мира. А если я не хочу? Вы вправе не хотеть и не делать. Многие люди за всю жизнь выезжали за пределы родного города. Многие люди не хотят узнавать новое, ни о себе, ни о том, как устроены другие люди. И чем это плохо? Неплохо. Просто их мир ограничен теми пределами, которые они сами себе задали. Ну, допустим, если я хочу выйти за пределы уже знаемого, то мне нужно, по-вашему, пойти на терапию, то есть отправиться в экспедицию, собрать команду? Как определять, кто мне подойдет? Если экспедиция – это метафора психотерапии, то команда – это метафора психотерапевта? Если так, то как не ошибиться со временем, когда это пора сделать, и с выбором терапевта? Наверное, через вашу возможность исследовать внутренний и внешний контекст. А попроще? Ну, в метафоре экспедиции вы определяете внешний контекст. Куда вы направляетесь, с какими задачами, что вам понадобится в этом путешествии. Сани, корабли, упряжки, ружья, продовольствие. Сколько займет путешествие? Сколько у вас времени, денег, сил? Внутренний контекст – это ваши смыслы. Зачем это лично вам? с какими людьми вам легче, интереснее, полезнее. Нужно ли, чтобы члены команды были абсолютно подчинены вам, беспрекословно подчинялись? Или вы хотите, чтобы они были умными, образованными, способными наравне с вами принимать решения в отношении целей экспедиции? Должны ли они быть абсолютно честными? А может, для вас важнее, чтобы они были сильными, надежными, спокойными? Или эмоционально живыми, веселыми? Ну и так далее. Вот примерно так же можно поразмышлять, если вы собираетесь отправиться на терапию. Как сложно-то все. Честно говоря, уже ни в какую экспедицию и не хочется. Да и на терапию тоже. А если я не понимаю, какие люди мне нужны? Или мне хочется, чтобы в них было все, что вы перечислили, без всяких «или»?